С размером тела такого уровня их лазерные лучи не могут мгновенно убить его, и его способности к регенерации более чем достаточно, чтобы компенсировать вред, который он получает. Эти травмы могут выглядеть особенно страшно. В конце концов, из ран Фан Юня часто вытекают моря крови, но по сравнению со всем его телом это всего лишь небольшие травмы. Рев. Почувствовав на своем теле огромные кратеры размером с луну, Фан Юнь почувствовал укол боли. Он громко взревел, а затем бессовестно применил различные разрушительные навыки, яростно бомбардируя флот союзников. Этот монстр снова стал больше. После того, как он ясно увидел внешность Фан Юня, выражение лица Гули снова стало мрачным. Особенно после того, как он заметил, что его сила атаки стала еще выше, у него было чрезвычайно мрачное лицо. Время шло, и на сердце у Гули становилось все тяжелее и тяжелее. На самом деле, он обнаружил изменения в поведении гигантской змеи давным-давно. Хотя они постоянно гоняются за гигантской змеей, она уже не так осторожна, как раньше. Он часто проявляет инициативу в перестрелке со своим флотом. Даже его партизанская тактика стала более редкой. Их наступательная мощь больше не может представлять смертельную угрозу для гигантского змея. Это не та проблема, которую можно решить с помощью цифр. Им нужен гораздо более качественный и прочный корабль. Здесь находятся самые мощные боевые корабли нашего пятого неба. Может быть, даже такие боевые корабли не могут убить гигантского змея? Чувство разочарования возникло в сердце Гули, когда он подумал об этом. Примерно через три дня Фан Юнь снова ушел с гигантской черепахой. Его травмы были серьезными, и половина его тела снова была взорвана. Причина такой серьезной травмы в том, что Фан Юнь больше не так осторожен, как раньше. Он сражался против флота союзников, даже не дрогнув, в течение трех дней, сопротивляясь атаке всего флота в лоб. Флот седьмого неба присоединился позже, но это ничего не изменило. Фан Юнь уничтожил более 500 их кораблей. Конечно, флот союзников не был в целости. Во время их сражения было уничтожено более 100 линкоров. Гули, потерявший еще 100 элитных кораблей, чувствовал себя еще более измученным. Он решил сдаться. Нет необходимости продолжать эту битву. Глава 562. Космическая база. Как раз в тот момент, когда Гули впал в подозрение и неуверенность, Фан Юнь снова прыгнул в круговое колебание пространства. Неизвестно, сколько космических кораблей было уничтожено и сожрано им. Отступаем. В конце концов, Гули неохотно отдал приказ отступать. Он решил сообщить высшему руководству о своих мыслях и позволить им принять новое решение о том, как поступить с гигантским змеем. Моральный дух флота был довольно низким, поэтому в тот момент, когда был отдан приказ, флот отступил, как прилив. Большинство людей уже заметили, что между ними и гигантской змеей существует огромная разница. Независимо от того, сколько кораблей они пошлют, это ничего не даст. В конце концов, они могут быть уничтожены только до смерти, не имея сил сопротивляться. Они что, убегают? Скрытый Фан Юнь с удивлением наблюдал, как они отступают. Обычно именно он убегает. Это первый случай, когда флот проявил инициативу к отступлению. Похоже, что их план снова изменился. Фан Юнь сразу понял решение Гули. Эти парни не бесчувственные машины. Никто не хочет идти на битву, зная, что они наверняка проиграют. Пока у них есть эмоции, они будут бояться смерти и стараться как можно больше избегать неблагоприятных ситуаций. Фан Юнь, конечно, не откажется от этой возможности. Он преследовал флот вместе с гигантской черепахой, атакуя и пожирая как можно больше кораблей, нанося им неисчислимые потери. «Хав, я слишком сыт, чтобы продолжать». Фан Юнь чувствовал себя особенно взволнованным. Всего за короткий промежуток времени он поглотил десятки тысяч кораблей. Теперь его очки биоэнергии превысили 2 триллиона пунктов. Ему нужно еще 300 миллиардов биоэнергетических точек, чтобы выполнить требования следующей эволюции. Для нынешнего Фан Юна несколько сотен миллиардов очков биоэнергии больше его не заботит. Только триллионы могут привлечь его внимание. Хе-хе. Фан Юнь был в пустоте. Он высоко поднял голову и рассмеялся. Теперь седьмому, шестому и пятому небесам больше нечего бояться. Он мог свободно скитаться по небесам. Даже если эти три небеса полностью соберут свои флоты и армии и отправятся разбираться с ним, они вряд ли смогут повлиять на него. Фан Юнь больше не заботится о цифрах. Посылать любое количество кораблей, чтобы разобраться с ним сейчас, это посылать еду. Единственное, о чем стоит подумать, Так это о том, есть ли у этих трех небес более совершенное оружие, но даже если они это сделают, Фан Юнь не беспокоится. Пока это не оружие для убийства за один удар, Фан Юнь может оправиться от любой атаки. После того, как я съем этот флот, я разберусь с флотом седьмого неба. Приняв решение, Фан Юнь начал преследовать Гули. Нынешнюю Фан Юнь можно считать хорошо известной катастрофой на трех небесах. На самом деле, не только эти три неба, восьмое небо и даже высшие небеса начали обращать внимание на Фан Юня. Среди высших небес некоторые силы уже начинают оценивать, стоит ли нападать на Фан Юня или нет. Эти силы связаны не с преимуществами или ценностью самого Фан Юня, а с удивительной силой и потенциалом эволюции Фан Юня. Даже если седьмое, шестое и пятое небеса объединят свои силы, они все равно не смогут подавить гигантского змея. Так насколько он силен, какого уровня она достигла, с его эволюционным потенциалом, как далеко он зайдет в конце концов. Тем не менее, не было никаких новостей о какой-либо силе с высших небес, которая собирается справиться с гигантским змеем. Им нужно много дискуссий и переговоров, прежде чем они решат, стоит ли атаковать и эффективный план. Фан Юнь об этом не знал, да ему и было бы все равно, если бы он это знал. Его сила будет становиться все сильнее и сильнее. Он уверен, что в будущем сможет справиться с любой силой, независимо от того, насколько она сильна или продвинута. Что ему сейчас нужно, так это продолжать развиваться и расти. Вскоре Фан Юнь последовал за Гули и его флотом на их базу. Эта база чрезвычайно огромна и сложна, что означает, что она существует уже долгое время. Эта база оснащена разнообразным оружием и устройствами наблюдения. Независимо от того, что это за существо, как только они приблизятся, их немедленно обнаружат и запрут. С чем они столкнутся, так это с бесконечными атаками базы. Эта база особенно огромна. Он окружен кольцом боевых звезд на периферии. Все они относятся к специальному классу и имеют диаметр не менее 10 000 метров. Можно себе представить, насколько мощно оружие такой гигантской крепости. Кроме того, Фан Юнь обнаружил, что некоторые планеты были превращены ими в космические крепости и плавают вокруг базы. Просто таких космических крепостей планетного уровня не так много. Похоже, что их либо трудно изготовить, либо технически они несовершенны. Размышляя об этом, Фан Юнь также понимает, что это оружие должно иметь либо большой недостаток в скорости, либо в гибкости. Он может быть закреплен только в определенном месте в качестве оборонительной крепости и не может использоваться для отслеживания и поражения объектов, движущихся с высокой скоростью. Многие корабли пристыкованы в этих космических крепостях, и многие роботы принимают и выносят вещи или проводят плановое техническое обслуживание на этих кораблях. Вся база чрезвычайно сложна и ее трудно описать словами. Глава 563. Кто сильнее? Это первый раз, когда Фан Юнь увидел такую огромную космическую базу. Наконец-то он получил некоторое представление о технологическом уровне седьмого неба. Известно, что на седьмом небе есть три таких космические базы. Они чрезвычайно огромные и роскошные и являются их главными военными станциями. Этот должен быть одним из них. Более того, Фан Юнь увидел огромную вывеску со словами «Три и небо». Это должно быть основание третьей базы седьмого неба. Ха-ха. Фан Юнь глубоко вздохнул. Он размышлял, не начать ли атаку напрямую и не уничтожить ли эту космическую базу. Если эта космическая база будет уничтожена, то, по его мнению, армия седьмого неба будет тяжело ранена. Лидеров седьмого неба, вероятно, вырвет кровью и они умрут. В конце концов, эта космическая база – основа седьмого неба. Они могут поддерживать стабильность седьмого неба и суверенитет альянса седьмого неба, опираясь на три космические базы. Уничтожить ее – все равно, что разрезать им сердце. Вся база действовала упорядоченно, выглядя как спящее животное. Однако Фан Юнь не боялся. Как он и говорил раньше, цифры для него бесполезны. Если бы у них не было скрытого ужасающего оружия, они не смогли бы справиться с ним. Даже такая гигантская база может в лучшем случае оставить телесные повреждения на его теле. Даже если она намного больше его. В любом случае, его способность к регенерации очень сильна. Независимо от того, какую травму он получил, он может спрятаться и выздороветь. Придя в себя, он может продолжить атаку. Однажды боеприпасы и энергия базы иссякнут. В то время, разве он не может случайно уничтожить эту базу? Более того, база похожа на статичную цель в космосе. Фан Юнь все равно не думает, что это представляет для него угрозу. Бум. Фан Юнь непосредственно начал атаку на космическую крепость планетного уровня. Он с самого начала использовал навык «Черная дыра», разлагая космическую крепость на энергию и поглотив ее. Кроме того, он также поглотил несколько спутников, вращающихся вокруг планеты. Люди на базе быстро отреагировали и начали совершать различные нападения на Фан Юня. Внезапно темное пространство осветилось различными энергетическими атаками и взрывами. На теле Фан Юня начали появляться многочисленные травмы, но по сравнению с его титаническими размерами эти травмы в лучшем случае можно было бы назвать глубокими царапинами. Пока он летал вокруг, уклоняясь от приближающихся лазеров, эти раны уже зажили. По мере того, как его размер продолжает увеличиваться, его защитная сила также увеличивается. Некоторые из этих атак могли оставить на нем глубокие и даже серьезные травмы не так давно, но сейчас они едва ли могут оставить легкие травмы или глубокие царапины. В сочетании с его извращенной способностью к регенерации, эта база вряд ли может представлять для него какую-либо угрозу. Бум, бум. Столкнувшись с яростной атакой базы, Фан Юнь, естественно, не просто наблюдал. Он предпринял яростную контратаку, уничтожив различные части базы, а также различные сооружения и крепости вокруг нее. Фан Юнь двигался взад и вперед по базе, избегая большинства атак. Только небольшая часть атак могла обрушиться на него, но сейчас они в основном не представляют для него никакой угрозы. В результате сторона, на которую он напал, была непосредственно опустошена. Раньше существовали различные планеты, спутники, планетарные крепости, боевые корабли, гигантские укрепления и различные космические корабли, но все они исчезли. Однако вскоре после этого многие боевые корабли вылетели из различных отверстий в базе и начали атаковать Фан Юня. В настоящее время на базе пристыковано бесчисленное множество космических кораблей. Если гигантский змей сможет войти и уничтожить их, то будет очень плохо. Черт возьми, этот гигантский змей действительно осмелился взять на себя инициативу и атаковать базу. В центре управления командного корабля флота Пятого Неба у Гули было яростное выражение лица. Это выходит за рамки простой провокации. Похоже, что гигантский змей стал слишком самонадеянным. Он действительно осмелился напасть на один из трех основных военных районов. Это просто не имеет никакого отношения к величию могущественных небес. Где находится командир базы? Гули громко закричал. Вскоре после этого солдат помог ему связаться с командиром третьей базы. Перед Гули появился мужчина с величественной растительностью на лице. Соединившись с ним, Гули сразу же закричал. «Генерал Ван, как сейчас обстоят дела на космической базе? Командир Гули, нам может понадобиться ваша помощь», — Чжан Ван сказал с холодным выражением на лице. Его слова заставили Гули нахмуриться. Ситуация может оказаться хуже, чем он ожидал. «Имея под своим командованием такую большую базу, вы все еще нуждаетесь в нашей помощи». Поразмыслив мгновение, он почувствовал, что Чжан Ван желает использовать большую часть своей боевой силы для борьбы с гигантским змеем, поэтому он обратился к ним за помощью. Однако Гули знает, что если они опрометчиво нападут на гигантского змея, с большим количеством поврежденных кораблей, нехваткой энергии и отсутствием формирования, они, скорее всего, будут уничтожены. «Командир Гули, у нас нет выбора». Чжан Ван покачал головой и вздохнул. «Эта гигантская змея слишком страшна. Она быстро открыла брешь в нашей обороне. Как это возможно?» Гули нахмурился. Не сказав больше ни слова, Чжан Ван отправил видео предыдущего боя. Гули был потрясен, увидев, как легко великому змею было прорвать оборону базы. Неужели сила этого монстра достигла такой точки? Он точно знал, насколько могущественны эти планетарные космические крепости. Однако гигантская змея прорвалась сквозь них, как сквозь масло. «Командир Гули, нам сейчас нужна ваша помощь». На голографической проекции Чжан Ван спросил во второй раз. Его лицо было чрезвычайно мрачным. «Хорошо, мы готовы помочь. До сих пор у них осталось около 300 кораблей. Даже если их флот был почти уничтожен, Гули все еще сохранял оптимистичный настрой. Они могли бы победить гигантского змея, передающего информацию об оружии и обороне базы». Гули по-настоящему не отчаивался. У него все еще оставалась надежда победить великого змея. Хм. Гули испустил долгий вздох облегчения. Он повел свой флот к входу на периферии базы. Сквозь щели в основании они уже могли видеть гигантского змея, летающего в космосе, уклоняющегося и уничтожающего бесчисленные лазерные лучи. От большинства этих энергетических лучей он легко уклонялся, они вряд ли могли причинить ему какой-либо вред. Напротив, под его непрерывными атаками оружие и укрепления на базе непрерывно разрушались, вместе с ними находились космические корабли флота Гули. Бум, бум, бум. Гули наблюдал, как его солдат постоянно убивают, а его корабли уничтожаются сжатыми кулаками. Отсюда он мог видеть, как один корабль за другим вылетают с базы и направляются к гигантскому змею, а затем уничтожаются, не подходя слишком близко. Чем больше Гули смотрел на битву, тем более подавленным он себя чувствовал. Теперь у него осталось не так уж много кораблей. Большая часть боевых кораблей его флота была уничтожена гигантским змеем. Он уже провалил свою миссию. Конечно, не только флот Гули атаковал гигантского змея. Многие боевые корабли вылетели с базы и присоединились к битве против гигантского змея. Именно благодаря помощи этих линкоров флот Гули смог успешно покинуть базу и атаковать змея. Глава 564. Сосуществование и смерть. Сэр, наша база подвергается массированному нападению. В огромном технологическом зале Чжан Ван, командир третьей базы, ведет переговоры с председателем Совета Седьмого Неба. Да, это гигантский змей. В настоящее время он атакует нашу базу. Говоря о Фан Юне, он не мог не взглянуть на экран дисплея сбоку, на котором была сцена битвы гигантского змея против базы и флота союзников. Один корабль за другим был уничтожен. Даже передовые боевые корабли 5-го и 6-го небес не могли остановить продвижение Фан Юня. Вскоре линия обороны была снесена. Фан Юнь проглотил гигантский линкор, а затем врезался в базу. Увидев эту сцену, Чжан Ван немного занервничал. Он накричал на своих подчиненных в центре управления: «Скажи этим парням, чтобы остановили этого монстра». Он не мог не сглотнуть слюну. Если бы гигантскому змею позволили проникнуть на базу и посеять там хаос, это была бы катастрофическая сцена. Подумав об этом, командир Чжан Ван глубоко вздохнул, выражение его лица стало гораздо более серьезным. Увидев, как изменилось лицо Чжан Вана, председатель совета спросил с серьезным выражением лица: «Чжан Ван, как обстоят дела в настоящее время?» «Это полный провал, сэр», — командир Чжан Ван сказал с тяжелым выражением на лице. «Гигантский змей вот-вот войдет на базу». Услышав печальные слова Чжан Вана, у председателя тоже было тяжелое выражение лица. Он знал, что означает гигантская змея, входящая на базу. Защита внутреннего слоя основания намного слабее, чем защита внешнего слоя. Если внешняя защита базы будет прорвана, игра окончена. Эта база будет немедленно отправлена на корм. Внутри базы пришвартовано много кораблей. Поскольку это закрытая среда, космические корабли не могут маневрировать внутри базы. База, на строительство которой они потратили бесчисленные ресурсы, рабочую силу и время, будет уничтожена из-за гигантского змея. При одной мысли об этом выражение лица председателя стало крайне уродливым. «Чжан Ван, я немедленно пошлю войска поддержки». Поразмыслив немного, оратор обратился к Чжан Вану. «Рядом с базой Третье Небо есть несколько военных баз, но по сравнению с тремя основными базами они очень малы. Это второстепенные базы. Однако сейчас не время думать об этом. Они должны сделать все возможное, чтобы спасти базу Третье Небо». «Спасибо, господин спикер», — с благодарностью сказал Чжан Ван. После этого он повернул лицо и посмотрел на боковой экран. Он некоторое время наблюдал за сценой битвы, затем внезапно выражение его лица изменилось. «Это чудовище». Он стиснул зубы, выражение его лица стало еще уродливее. Причина, по которой он выглядел таким расстроенным, в том, что гигантский змей начал разрушать доки. Пришвартованные там корабли также были уничтожены им. На некоторых зданиях рядом с доком было размещено много солдат. У этих солдат даже не было оружия. В лучшем случае они работники второго эшелона, но, столкнувшись с энергетическими атаками гигантской змеи, они испарились, даже не успев закричать. Испуганные крики и призывы о помощи раздавались по всей базе. Трагические звуки раздавались повсюду. Чжан Вана можно рассматривать как человека, повидавшего много войн, но волнообразные колебания появились в его сердце, когда он наблюдал за этой сценой. Это слишком трагично. Проклятое чудовище. Чжан Ван не могла не выругаться. Он хотел взять своих людей и флот и сразиться с этим проклятым змеем. Но разум удержал его, потому что он знает последствия этого поступка. Хотя многие люди были в ярости и ужасе из-за резни гигантского змея, Гигантский змей не планировал останавливаться из-за их мыслей. Фигура Фан Юня свернулась калачиком, затем махнула своим гигантским хвостом в сторону мегаструктуры размером с небольшой континент, разрушая ее и все вокруг. На вершине этой космической базы много зданий. Они соединены чрезвычайно длинными и прочными стеклянными коридорами, как кровеносные сосуды между внутренними органами. В каждом из этих зданий есть генераторы гравитации, имитирующие гравитацию планеты, позволяющие им свободно ходить и жить. Весь внешний слой основания состоит из бесчисленных гигантских зданий и сооружений, но в данный момент они уничтожаются гигантским змеем. Если бы люди увидели это, они, вероятно, были бы убиты горем. Такие великолепные и крепкие здания разрушаются, как бумажные домики. Такая пустая трата времени. К сожалению, Фан Юня это не волнует. Он лихорадочно атаковал базу, не давая солдатам ни времени, ни возможности подняться на свои боевые корабли и вступить в бой. Под его безумным уничтожением бесчисленные солдаты были либо непосредственно разбиты гамма-лучом, либо расколоты на осколки его физическими ударами. Они даже не смогли почувствовать боль. Многие люди умерли жалкой смертью, но никто из живущих не заботился об этом. Все они изо всех сил старались сбежать из этого опасного места. Они сожалели о каждом выборе, который привел их к тому, чтобы стать солдатами в этом кошмарном месте. Бум! Одним ударом своего хвоста Фан Юнь убил десятки тысяч людей. Он полетел в сторону гавани, где были пришвартованы бесчисленные корабли, начиная от мощных линкоров и заканчивая гигантскими грузовыми космическими кораблями. Прибыв туда, Фан Юнь прямо открыл рот и набросился на них. В мгновение ока тысячи кораблей вошли в брюхо Фан Юня. С его телом длиной 80 000 километров пожирать корабли длиной от нескольких до десятков километров чрезвычайно легко. Фан Юнь пожирал все больше и больше кораблей. Линкоры союзного флота двигались вокруг и атаковали Фан Юня, пытаясь привлечь его внимание или прогнать его. Гули вел свой флот в атаку на Фан Юня. Он даже больше не беспокоился о своей безопасности. Все, о чем он думал, это прогнать этого монстра. Вокруг тела Фан Юня появились различные взрывы, но они вряд ли могли причинить ему какой-либо вред. Бум! Фан Юнь открыл рот, из которого появилась глубокая черная сфера диаметром в сотни километров. Он пролетел вперед более миллиона километров, затем взорвался, создав световую сферу диаметром с планету, а затем чрезвычайно сильный взрыв. Эта атака непосредственно превратила сотни кораблей в пепел. Некоторые корабли, которые не пострадали, начали спасаться бегством. Глава 565. Храбрый командир. ХМ. Фан Юнь холодно фыркнул, увидев убегающие линкоры. Он не из тех, кто умеет прощать, и потому начал истреблять их всем, чем можно. Все больше и больше кораблей взрывалось, окрашивая окружающее пространство в адский алый цвет. Этот монстр слишком силен. Увидев эту сцену на расстоянии, у Гули было мрачное и беспомощное выражение лица. Он знал, что они не смогут победить этого монстра. Атакующей мощи их линкоров недостаточно. Им нужны гораздо более совершенные боевые корабли и оружие более высокого уровня, чтобы нанести смертельный урон этой змее. Ха! Гули глубоко вздохнул. Размышляя о новой стратегии, он увидел, что гигантский змей летает вокруг флота, временно не обращая внимания на их флот. Вначале он решил сразиться с гигантским змеем из-за волнения, но теперь его сердце успокоилось. Гигантский змей свирепствует по всей базе, постоянно пожирая космические корабли и гигантские инфраструктуры. Это может быть их возможностью сбежать. Мы больше не можем оставаться на этой базе. Гули наконец пришел к такому выводу. Он решил отступить и немедленно принял решение. Все, прекратите атаковать и немедленно развернитесь. Мы уходим. В тот момент, когда он отдал приказ, он первым развернулся и ушел. Секундой позже флот союзников или то, что от него осталось, последовал за ним. ХМ, командир базы немедленно заметил действия Гули, его брови нахмурились, когда он немедленно соединился с кораблем Гули, задавая вопросы громким голосом. «Командир Гули, что вы делаете?» «Командир Чжан Ван, сдавайтесь, мы не можем сохранить эту базу». На голографической проекции Гули спокойно сказал Чжан Вану, заставив его прийти в ярость. «Ты собираешься сбежать, Гули, ты понимаешь последствия своих действий». Чжан Ван выглядел очень сердитым. «Гули, не думай, что ярость гигантского змея не повлияет на тебя, потому что между нашими небесами есть шестое небо. Слушай сюда, если ты не захочешь присоединиться к нам, чтобы справиться с гигантской змеей, однажды ты умрешь у нее во рту. Он яростно выругался. Чжан Ван был чрезвычайно зол. По его мнению, пятое и шестое небеса были теми, кто начал эту битву. По его мнению, для них абсолютно невозможно разработать какое-либо мощное оружие за короткое время. Их лучший вариант – работать с ними, чтобы убить гигантского змея на их седьмом небе. Жаль, что семена страха проросли в сердце Гули, заставив его принять решение бежать со своим флотом. Поведение Гули привело к тому, что невыгодное положение флота стало еще более отчаянным. Что еще более важно, моральный дух базы и флота седьмого неба начал колебаться. У многих людей появились мысли о побеге. Чжан Ван быстро среагировал и расстрелял два космических корабля, которые пытались сбежать, пытаясь сохранить военную дисциплину и предупредив тех, у кого были мысли о бегстве. К сожалению, общая тенденция наметилась. Даже если Чжан Ван использовал самую страшную угрозу, многие корабли все равно последовали за флотом Гули и спаслись. «Черт возьми!» – сердито крикнул Чжан Ван. Он знал, что действия Гули привели к тому, что едва заметная пауза прервалась. Военные правила и мужество, о которых они говорили, развалились перед гигантским змеем. Теперь они могли только наблюдать, как солдаты седьмого неба убегают, когда гигантский змей неистовствовал. Вся база рухнула. Космическая крепость размером с солнце была разделена на несколько частей, но флот Гули в этот момент был уже далеко. «Командир Чжан Ван, мы тоже должны бежать». Один из высших чиновников попытался убедить Чжан Вана. «Командир Чжан Ван, если мы не будем действовать быстро, мы не сможем уйти позже, даже если захотим уйти. Гигантский змей все еще на некотором расстоянии, но если они будут ждать дальше, гигантский змей догонит их, и они больше не смогут бежать. Этот кровожадный зверь не позволит им уйти. Я знаю». Чжан Ван кивнул и сказал: «Если ты хочешь бежать, то беги. Что касается меня», Чжан Ван покачал головой и сказал: «Я погибну вместе с этой базой», — серьезно произнес Чжан Ван. Он никогда не собирался бежать. Прошло более 300 лет с тех пор, как он был назначен командиром этой базы. За такой долгий период у него развилась глубокая привязанность к этой базе. Он чувствовал, как разрывается его сердце, когда он смотрел, как разрушается база. Это почти то же самое, что наблюдать, как убивают его сына. В центре управления базой солдаты и высшие должностные лица стиснули зубы, наблюдая, как Чжан Ван ведет себя подобным образом. Они не знали, как его убедить. «Вы все, быстро уходите». Чжан Ван уже вычислил результат сегодняшнего сражения. Эта база будет уничтожена. Не только это, даже все седьмое небо будет сильно повреждено. «Ха-а, мы не должны были трогать этого монстра с самого начала». Чжан Ван с сожалением посмотрел на гигантскую змею на голографическом экране. Если бы они не решили участвовать в битве против гигантского змея, все не должно было бы дойти до этого момента. Каким бы плохим ни было их положение, по крайней мере, оно не должно быть хуже, чем на восьмом небе. Жаль, что в этом мире нет лекарства от сожаления, которое можно было бы принять. Они могли пожинать плоды только своих действий, потому что он был одним из первых, кто выступил за нападение на гигантского змея. Глава 566. Разрушение и рост. Бум, бум, бум, бум. Взрывы раздавались повсюду вокруг базы. Бесчисленные здания из сплава были разрушены, как бумага, и между каждым взрывом слышались ужасающие крики. Через некоторые прозрачные стеклянные окна было видно много перепуганных солдат или членов экипажа. Из-за крайнего страха и ужаса некоторые из них даже начали действовать иррационально. Есть даже некоторые люди, которые предпочитают прыгать прямо с зданий высотой в несколько километров, чтобы спастись. Короче говоря, вся база была заполнена сценами, похожими на судный день. Вокруг Фан Юня было бесчисленное множество боевых кораблей и истребителей, атакующих его с разных позиций на высоких скоростях. Даже перед лицом смерти пилоты не колебались. К сожалению, никакое оружие не может нанести смертельный урон Фан Юню, даже то, которое может случайно разрушить сверхпланеты. Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев, а затем одним укусом поглотил множество боевых кораблей. Небрежно избегая лазерных лучей, летящих в его рот, он выпустил антиматериальную бомбу, полностью уничтожив пространство вокруг. Это была обычная бойня. Через час база была почти разрушена, оставив только мегаструктуру в середине базы. И это сооружение, именно то здание, где находится центр управления Чжан Ван. «Командир, монстр уже прибыл». Кроме Чжан Вана, нервно сказал верный охранник. Видно, что он был так напуган, что не мог унять дрожь. Чжан Ван не обратил внимания на охранника рядом с ним. Он в одиночестве подошел к гигантскому окну, глядя на нескончаемое чудовище, которое становилось все ближе и ближе. Гигантский змей чрезвычайно велик, он потряс здание размером с город одним своим присутствием. Мощная аура и гравитация, которые она излучала, душераздирающе. Масса этой змеи не меньше массы планеты. Если бы это здание не было построено с использованием специальных материалов, оно было бы немедленно разрушено. Несмотря на это, на стенах появились трещины, которые затем быстро распространялись. Охранник, который оставался рядом с Чжан Ван, не мог не сглотнуть слюну, увидев эту сцену. Под его наблюдением стены вокруг и крыша быстро покрылись трещинами. Бум! Гигантский змей остановился перед зданием. Он был настолько огромен, что здание размером с город не могло покрыть даже один из его масштабов. Он закрывал солнце, луну и звезды, проецируя тьму на половину базы. Даже если бы он был морально подготовлен в течение длительного времени, Чжан Ван задрожал, столкнувшись с этим чудовищем. Он изо всех сил старался сопротивляться этому ужасающему давлению. «Ваше превосходительство, я должен сказать вам несколько слов». Чжан Ван изо всех сил старался не сгибать колени. В то же время он громко крикнул гигантской змее снаружи. В тот момент, когда прозвучал его голос, приборы снаружи здания немедленно преобразовали его голос в электромагнитные волны, которые распространились наружу. «Наше седьмое небо готово сдаться!» Чжан Ван громко крикнул. «Пожалуйста, прости наши предыдущие грехи, мы готовы служить тебе как Господу и наказать всех тех, кто нападал на тебя раньше». Сказав это, он прямо опустился на колени на землю. Он сложил руки вместе и сделал молящее выражение лица. Он просит пощады у Фан Юня, но не для него, а для его родного города. Охранник позади Чжан Вана тоже опустился на колени на землю. Он не был удивлен действиями командира Чжан Вана. Он давно хотел встать на колени и даже лечь, так как больше не мог выносить давление. Поскольку командир Чжан Ван стоял перед ним, он всегда сохранял остатки разума и мужества, но поскольку даже Чжан Ван встал на колени, ему больше не нужно продолжать действовать жестоко. Снаружи здания Фан Юнь обнаружил внезапные электромагнитные волны. Поняв их значение, он посмотрел на большое окно наверху этого последнего здания. Даже с его сверхъестественным зрением, он не заметил бы двух пылеподобных существ, не сфокусировавшись. Глядя на двух перепуганных мужчин, в его глазах был намек на сарказм. Он не является патогеном или загрязнителем. Ему не нужны верующие или что-то в этом роде. Самое главное для него – это репутация, и ее легко заполучить. Ему не нужно, чтобы люди поклонялись ему или восхищались им, пока они знают о его существовании, этого достаточно. Яростный свет вспыхнул в его глазах, затем он нырнул вниз, проглотив это здание в свой желудок. С этого момента эта гигантская космическая база была полностью уничтожена Фан Юнем, но многие космические корабли уцелели во время битвы. Флот Гули и многие корабли, размещенные на этой базе, сбежали. Не нужно спешить за ними. Фан Юнь совсем не боялся потерять этих людей, потому что он уже дал сигнал гигантской черепахе следовать за остатками флота. «Я буду развиваться первым. Текущих биоэнергетических точек Фан Юня более чем достаточно для эволюции». Найдя тихий уголок, он начал эволюцию. Всего за несколько часов эволюция была завершена. Длина его тела почти удвоилась, достигнув ужасающих 150 000 километров. Его диаметр также превысил 6000 километров. Теперь он может легко проглотить планету размером с Землю. В конце концов, диаметр Земли составляет лишь немногим более 12 000 километров. Если Фан Юнь открывает рот, он может проглотить объект диаметром почти 20 000 километров. Что касается проблемы пищеварения, то он никогда не беспокоился об этом. Для следующей эволюции требуется 3 триллиона очков биоэнергии. Требования становятся все более и более нелепыми. После обновления Фан Юнь последовал за электромагнитными волнами, оставленными гигантской черепахой, и преследовал флот Гули. Вскоре после этого он догнал их. После перегруппировки с Фан Юнем гигантская черепаха выглядела особенно взволнованной, но, увидев большие изменения в размерах Фан Юня, она была ошеломлена. На этот раз размер тела Фан Юня значительно увеличился, шокировав гигантскую черепаху, которая была очень хорошо знакома с Фан Юнем. Но вскоре гигантская черепаха отреагировала. Он взволнованно заскулил на Фан Юня, удивленный и обрадованный его взрывным ростом. На этот раз два монстра не потрудились спрятаться, в результате чего флот Гули впереди легко обнаружил их. Глава 567. Подкрепление. Гули был потрясен, обнаружив их. Черт возьми, когда эти два монстра догнали друг друга. Внутри центра управления командного корабля, Гули почувствовал, что его сердце вот-вот выскочит из груди. Когда он уходил раньше, он долго задерживался. Как раз в тот момент, когда он собирался вздохнуть с облегчением, подумав, что они избежали катастрофы, они внезапно появились сзади. Черт возьми, Гули выругался, он знал, насколько безжалостен и кровожаден гигантский змей, поэтому не мог не вызвать след страха. «Командир, этот гигантский змей начинает атаковать наш флот», — солдат внезапно доложил Гули. Увидев, что его опасения оправдались, лицо Гули сразу же осунулось. «Немедленно откройте трансляцию с зоны атаки». Сцена на огромном голографическом экране впереди немедленно изменилась. На экране была гигантская змея, и она убивала корабли на краю флота. Все корабли в этом районе попытались быстро скрыться. Никто больше не пытался бороться с гигантским змеем. Бум, бум. Большинство кораблей были либо съедены, либо уничтожены, либо спаслись бегством. Никто не сопротивлялся, потому что они думали, что это бессмысленно. Под ужасающей атакой гигантской змеи никто не смог устоять. «Командир, ни один из этих кораблей не подчинился нашим приказам». В центре управления командного корабля солдат доложил Гули. Гули ранее передал приказ в тыл флота организовать построение и неуклонно атаковать во время отступления. Это может и не остановить гигантского змея, но задержит его на некоторое время, давая им больше времени для побега. К сожалению, никто не внял его приказам. Эта ситуация очень раздражала Гули. Он очень хорошо знал, что если все не объединятся и не будут подчиняться приказам, их ждет неминуемая быстрая смерть. Если они сохранят строй, даже если они не смогут отразить гигантского змея, они смогут, по крайней мере, выжить какое-то время. Эти идиоты! Гули сердито выругался. В тот момент, когда прозвучало его проклятие, солдат впереди сказал ему: «Командир, наше подкрепление приближается». ХМ, услышав слова солдата, брови Гули дрогнули, когда он сказал: «Подкрепление? Что ж, соедините меня с ними сейчас». Через некоторое время проекция перед Гули изменилась, и на экране появилась фигура. Глаза Гули сразу же загорелись, когда он увидел эту фигуру. Потому что человек, появившийся на голографической проекции, его друг Лумин. «Лумин, на этот раз ты лидер команды?» Гули был очень удивлен, увидев значок и форму командира на теле Лумина. Услышав восклицание Гули, Лумин кивнул и сказал с улыбкой на лице: «Гули, я пришел посмотреть на твое смущение. Скажи мне, каково это, когда тебя дразнит, как собаку? Не смейся, я и так достаточно несчастен». Гули горько улыбнулся. «Лумин, мои проблемы очень серьезны. Ситуация может оказаться гораздо хуже, чем ты себе представляешь». «Что?» Лумин был удивлен. Когда он был назначен командующим этим вспомогательным флотом, он получил некоторые новости о боевой обстановке, но эти новости очень устарели. Он, естественно, знал, что флот Гули оказался в крайне невыгодном положении из-за партизанской войны с гигантским змеем, но он не знал, что ситуация сильно ухудшилась. Теперь за ними гоняются, как за собакой. Лумин. У Гули было чрезвычайно серьезное выражение лица, когда он сказал Лумину на проекции: «Я буду откровенен, у вас есть корабль с четвертого неба в вашем флоте. Гигантский змей стал намного сильнее. Наши боевые корабли пятого неба не в состоянии справиться с этим. Нам нужны корабли более высокого качества, количество не помогает». Помолчав немного, он продолжил: «В нашем флоте осталось менее 200 кораблей, и в данный момент нас преследует гигантский змей». Сказав это, он криво улыбнулся. Сейчас он даже не может смеяться со своим другом. Вспоминая свое славное время на пятом небе, он выслеживал бесчисленных правителей, в том числе многих правителей 4-го уровня. Однажды он даже сотрудничал с другими генералами, чтобы охотиться за новым правителем 5-го уровня. Это был его самый славный послужной список. Жаль, что он крайне слаб и беспомощен перед лицом этой гигантской змеи. Эта гигантская змея, скорее всего, является загрязнителем 5-го уровня. Возможно, даже вышла на новый уровень. Гули уставился на Лумина на проекции с строгим выражением лица. Возможно, он достиг 6-го уровня. Услышав предположение Гули, Лумин резко вздохнул. Он не сомневался в догадке Гули, потому что точно знал, насколько силен его флот и командные способности, Но даже такой могущественный человек беспомощен перед лицом гигантского змея. Честно говоря, из-за скрытности и способности к бегству гигантского змея я не мог использовать многие из своих охотничьих формирований или стратегий, что значительно подрывало боевую мощь моего флота. Гули чувствовал себя очень беспомощным и беспомощным. У него отличные командирские способности, но он не смог их использовать. Самым важным моментом является то, что его флот не обладает достаточной атакующей мощью, чтобы смертельно ранить гигантского змея. Другими словами, даже если гигантский змей позволит им атаковать его, не сопротивляясь, они не смогут ранить его быстрее, чем скорость его регенерации. При таких обстоятельствах, независимо от того, какое боевое построение или стратегию они используют, это не будет эффективным. Это одна из важнейших причин, по которой они потерпели столь сокрушительное поражение. Да, Лумин, помни, способность к регенерации и защита этой змеи чрезвычайно сильны, гораздо сильнее, чем было указано в записях. Кроме того, он находится в постоянном состоянии роста и эволюции. Я чувствовал, что он становился сильнее с каждой битвой. Гули снова предупредил Лумина о способностях гигантского змея. Услышав это, Лумин сказал: «Гули, не волнуйся, я буду осторожен. Отправьте свои координаты сейчас, мы немедленно приедем, чтобы поддержать вас. Не волнуйтесь, на этот раз в нашем флоте есть линкор из четвертого неба. На этот раз этому монстру будет нелегко сбежать». «Хорошо, это хорошо». Гули кивнул и отправил их координаты Лумину. Он не думал, что флот Лумина сможет убить гигантского змея, потому что его способность к бегству и скрытности уникальна, но пока они могут поймать его в ловушку на седьмом небе, этого достаточно. Потому что даже если седьмое небо будет разрушено, их очередь страдать не настанет. Самое главное, что разрушение неба – это чрезвычайно важный вопрос. Высшие небеса обязательно вмешаются. Глава 568. Смерть Гули. Сообщив свои координаты Лумину, Гули вздохнул с облегчением. Естественно, он не хотел умирать. После того, как эти два чудовища снова погнались за его флотом, он начал испытывать отчаяние. К счастью, в этот критический момент их подкрепление наконец прибыло на седьмое небо. «Немедленно отправьте сообщение флоту. Мы должны продержаться полчаса, подкрепление приближается». Гули громко крикнул людям в центре управления. «С их нынешним состоянием они, безусловно, не продержатся так долго перед лицом нападения этих двух чудовищ. Но если они убегут, удерживая строй и сражаясь с этими двумя чудовищами, ситуация будет совсем другой. Они продлятся гораздо дольше. Сейчас флот нуждается в опоре больше, чем когда-либо. Вот почему Гули решил передать эту новость флоту. Что, наше подкрепление приближается. Мы спасены». Как и ожидалось, после получения этой новости в глазах экипажа вспыхнуло пламя надежды. «Братья, не унывайте». Капитаны почти всех кораблей начали подбадривать свою команду. Командир Гули сказал, что подкрепление прибудет примерно через полчаса. «Все держатся. Как только прибудет подкрепление, нас спасут». Командир Гули сказал, что на этот раз среди подкреплений есть корабли с четвертого неба. Получив эту новость, флот, наконец, начал восстанавливать порядок. С надеждой каждый корабль занял позицию и восстановил оборонительный строй, одновременно защищаясь от гигантского змея и контратакуя при отступлении. Вдалеке Фан Юнь быстро заметил перемену во флоте. В его гигантских глазах блеснул огонек. Дух флота восстановлен. Фан Юнь внутренне пробормотал. Он начал задаваться вопросом, что могло вызвать это изменение, и быстро пришел к догадке. Что-то случилось. Что же, может еще одно подкрепление? Единственная причина, по которой этот флот мог воскреснуть на грани отчаяния, заключается в том, что приближается еще одна волна подкреплений, но Фан Юню было все равно. В любом случае, это ничем не будет отличаться от того, что было раньше. Новое подкрепление также закончится в его желудке. Они только обеспечат его биоэнергией и помогут повысить ценность его репутации. Однако на всякий случай он вторгся в сетевую систему одного из линкоров, чтобы узнать точные новости. Подкрепление прибудет сюда через полчаса. Кроме того, среди прибывающего флота есть мощные корабли с четвертого неба. Фан Юнь был очень удивлен. Неудивительно, что они так разволновались. На этот раз подкрепление очень подготовлено. Четвертое небо. Фан Юнь было любопытно. Он мало что знал об этом небе, потому что в архивах седьмого неба было мало информации о нем. Они очень мало контактируют с ним. Однако, Согласно информации, которую он собрал, это небо намного сильнее и намного продвинуто, чем пятое небо. Это на совершенно другом уровне. Фан Юнь выглядел серьезным и взволнованным при мысли о борьбе с таким чудовищем. В этом случае я должен сначала разобраться с этим флотом. Убийственные намерения промелькнули в сердце Фан Юня. Он начал безумную атаку на флот союзников. На этот раз он даже не подумал о защите. Черт возьми, почему этот монстр стал таким агрессивным? В центре управления дальнего командного корабля Гули наблюдал, как гигантская змея внезапно сошла с ума. Он даже больше не утруждал себя уклонением от их атак, прыгая вокруг и совершая различные разрушительные атаки, уничтожая и пожирая бесчисленные космические корабли. Похоже, что эта гигантская змея что-то знает. Гули быстро проанализировал причину случившегося. У него было чрезвычайно мрачное выражение лица. Для такого мудрого и опытного существа, как гигантский змей, ему не должно быть трудно что-то понять из действий флота. В конце концов, он пережил неизвестное количество сражений. Гули, как у тебя сейчас дела? Несколько мгновений спустя фигура Лумина снова появилась в голографической проекции. Он решил периодически проверять положение союзного флота, чтобы предотвратить несчастные случаи. Что случилось? Ситуация ухудшилась. Увидев мрачное выражение на лице Гули, Лумин сразу же спросил с выражением беспокойства. «Гули, подождите немного, мы спешим. Лумин, поторопись. Если вы придешь слишком поздно, то соберете самые большие наши уничтоженные линкоры. Даже внутри гиперпространства скорость ограничена. Без достаточной прочной материальной и энергетической защиты определенный космический корабль может поддерживать только определенный предел скорости, превышение которого приведет к определенному повреждению кораблей. Гули, похоже, мне нужно поторопиться». Лумин покачал головой. Естественно, он не может смотреть, как его лучший друг умирает вот так. Хотя превышение ограничения скорости повредит кораблю, это не означает, что ущерб будет достаточно велик, чтобы сдать корабль в утиль. Это просто означает сокращение времени между обслуживаниями. На этот раз они в основном полагаются на корабли четвертого неба, так что не имеет значения, если остальные корабли будут слегка повреждены. Лумин, большое тебе спасибо. Гули встал перед проекцией и выразил свою благодарность Лумину. Однако выражение его лица резко изменилось, заставив его проглотить остальные слова, которые он намеревался сказать. На лице Гули появилось выражение ужаса. «Гули, Гули». Увидев изменения на лице Гули, Лумин сразу понял, что дела плохи. Он громко крикнул Гули, пытаясь привлечь его внимание. Однако в тот момент Гули казался застывшим, его душа, казалось, покинула тело. Он вообще не мог реагировать на крики Лумина. В этот момент Гули мог только наблюдать за гигантской змеей на голографическом экране. Он уставился прямо в эти глаза размером с континенты на приближающийся алый рот. В последние мгновения своей жизни он ничего не мог сказать, в конце концов, оставив жизнь с широко раскрытыми глазами, застывшими в страхе. Их командные корабли не успели увернуться. Они были быстро проглочены гигантской змеей, не сумев в конце концов даже атаковать. Глава 569. Путь к отступлению. Командира Гули съела гигантская змея. Эта сцена была зафиксирована многими кораблями. Большинство из них были ошеломлены этой сценой. Только что возникшая надежда угасла, и флот, которому только что удалось навести порядок, снова пришел в беспорядок. Гули, Гули. С другой стороны, Лумин хрипло взревел, глядя на экран перед собой, но он уже понял, что ситуация кардинально изменилась. Он увидел последнюю фотографию гигантской змеи, прыгающей на командный корабль Гули. Это проклятое чудовище. Глаза Лумина наливались кровью. Он с ненавистью сжал кулак и громко закричал. «Я должен лично снять с тебя шкуру». Его кулак скрипнул от невероятной силы. Даже воздух вокруг него был слегка искажен. «Командир, мы должны снова прибавить скорость», — внезапно офицер рядом с Лумином сказал. Лумин нахмурился, размышляя. Через некоторое время он покачал головой и сказал. Гнев не ослепил его разум. «Нет, продолжайте двигаться вперед с текущей скоростью». Несмотря на то, что он сказал это, выражение гнева и ненависти на его лице ни в малейшей степени не изменилось. Гули, друг, с которым он рос с детства, даже спустя сотни лет их отношения все еще очень хорошие. «Гули, не волнуйся, я обязательно отомщу за тебя». Лумин глубоко вздохнул, затем отошел в сторону, готовя план сражения. С другой стороны, съев командный корабль, Фан Юнь быстро погнался за сумасшедшими и перепуганными космическими кораблями. Без их формирования охота стала намного проще. Это был не только он. Даже гигантская черепаха начала атаковать ускользающие космические корабли. Бум, бум, бум. В космосе взорвались бесчисленные космические корабли, вспыхнув ярким светом, а затем исчезнув на месте. Несколько сбежали, но это не имеет значения. Фан Юнь наконец прекратил охоту. Большинство космических кораблей были съедены или уничтожены им и гигантской черепахой. Несколько сбежали, но он не стал их преследовать. Более того, в этом опасном раю очень опасно бродить одному или нескольким космическим кораблям в одиночку. Будь то внешняя среда или звездные звери и загрязняющие вещества, седьмое небо и выше в бесчисленное количество раз опаснее девятого неба. Два чудовища собрались вместе, а затем направились в определенном направлении под руководством Фан Юня. И в этом направлении находился региональный совет седьмого неба. На этот раз Фан Юнь планирует разобраться с этим советом. Одна из ведущих сил, которая начала охоту на него. Фан Юнь большую часть времени пересекал гиперпространство. Он возвращался в материальное пространство только тогда, когда проходил рядом со звездами. Семь дней спустя Фан Юнь наконец достиг центра звездного поля. Это звездное поле, очевидно, усиленно охраняется. Вокруг него расположены десятки небольших баз. На каждой базе есть бесчисленные мощные боевые корабли и гигантские планетарные крепости вокруг них. Однако, без особых колебаний, Фан Юнь бросился к этому звездному полю. В тот момент, когда он появился, бесчисленные привлекающие внимание сигналы тревоги зазвенели в звездном поле. Эти сигналы тревоги звучат только тогда, когда вторгается враг. Бас, бас, бас. В этот момент все боевые звезды пришли в движение. Их стволы быстро нацелились на Фан Юня. Дело было не только в этих боевых звездах. Боевые корабли, космические истребители и все виды боевого оружия вылетели с базы и устремились к Фан Юню. Сотни тысяч боевых кораблей и космических истребителей вышли вперед, за ними последовали сотни боевых кораблей. Фан Юнь двинулся к ним, даже не вздрогнув. И он, и флот защиты становились все ближе и ближе. Несколько секунд спустя две стороны, наконец, столкнулись. Будь то боевые корабли или линкоры, они без колебаний начали бесчисленные атаки на Фан Юня. В тот момент, когда эти атаки приблизились к Фан Юню, они были отклонены странным космическим полем. Некоторые из них даже были отброшены обратно на флот после того, как облетели Фан Юнь, как спутник. Бум, бум, бум. Из-за этого некоторые корабли и космические истребители были уничтожены еще до того, как Фан Юнь начал атаку. Несмотря на то, что это слегка позабавило Фан Юня, он, не колеблясь, начал контратаку. Будь то антиматериальная бомба, разрыв гаммы или пожирание небес, все они являются чрезвычайно мощными навыками атаки. Фан Юнь смог легко подавить с их помощью оборонительный флот. Как только появился флот, он сразу уничтожил почти четверть его, что крайне шокирует. Первоначально относительно собранный флот не смог сохранить строй и начал рассеиваться, готовясь использовать другой метод, чтобы блокировать вторжение Фан Юня. К сожалению, атакующей мощи флота недостаточно, чтобы остановить его. Фан Юнь обратился за помощью к гигантской черепахе и использовал навыки сокращения пространства, чтобы пройти прямо через флот. В конце концов, первая линия обороны не смогла остановить их ни на минуту. По пути Фан Юнь столкнулся со многими линкорами и флотами. Грохот. Бесчисленные корабли взорвались на пути Фан Юня. Вскоре после этого он прошел через все из них и направился в глубины звездного поля. Это гигантский змей. На одной планете, в конференц-зале, группа людей сидела на своих местах и смотрела голографическую проекцию в центре комнаты. На голографической проекции, на фоне звездного неба, чрезвычайно большая змея бульдозером пересекала бесчисленные боевые корабли и защитные механизмы, оставляя после себя гигантские взрывы. Атака линкоров и защитный механизм не могли сыграть никакой роли в остановке гигантского змея. Даже если они иногда могли ранить змею, эти раны вскоре заживали. Оно приближается. Оно приближается. В конференц-зале кто-то вдруг громко заплакал. У него было грустное и сердитое выражение лица. Другие люди тоже выглядели испуганными. Все эти люди лидеры высокого уровня на седьмом небе. Либо глава межгалактической империи, либо глава определенного альянса. В их руках огромная власть. Каждое их слово и поступок могут определить судьбу обычной цивилизации, но теперь они могли только беспомощно гнездиться в этом конференц-зале, робкие, как крысы. Что нам теперь делать? Этот мусор вообще не может остановить этого монстра. Боже, боже, пожалуйста, приди и спаси свой народ. Неужели после сотен лет я наконец-то умру в этом месте? Мне не следовало приходить. Что за дерьмовая встреча? Если бы я знал это, я бы не выбрался из своего дворца. Черт возьми, мои 50 жен ждут меня, я не хочу умирать. В зале заседаний все лидеры высшего класса были в очень плохом состоянии. Через некоторое время пара глаз внезапно засияла, глядя на старика, сидевшего на переднем сиденье. «Сэр, пожалуйста, скажите нам, что нам теперь делать?» «Да, лорд-спикер, у вас есть какие-нибудь идеи? У вас должен быть скрытый путь к отступлению». Внезапно все в конференц-зале посмотрели на старика, и в ответ старик медленно встал. Все посмотрели на него с надеждой. Глава 570. Планета Белин. Старик встал и оглядел людей в конференц-зале, и эти высокопоставленные лидеры посмотрели на него широко раскрытыми глазами, как будто он был их надеждой. Однако в следующее мгновение старик покачал головой и сказал: «Я боюсь, что разочарую вас. Даже у меня нет решения для этой ситуации. Теперь мы можем только молиться о Божьем благословении». Сказав это, старик слегка прикрыл глаза. На его лице не было и следа страха, и он не излучал ни гнева, ни страха, ни печали. Он был похож на лужу стоячей воды. Слова старика, несомненно, разочаровали людей внизу. У всех у них были разочарованные лица. Некоторые люди даже начали злиться. «Снайдер, если бы не твой приказ напасть на гигантского змея, как бы мы могли попасть в такую ситуацию? Это твоя вина». «Да, Снайдер, это твоя вина, что седьмое небо страдает от мести гигантского змея. Свяжи его и отдай великому змею. Мы используем его кровь, чтобы попросить прощения у великого змея». В зале заседаний были видны уродливые лица многих людей. У каждого из них было безумное выражение лица. Некоторые из них быстро бросились к Снайдеру, старому оратору и председателю. Когда первый человек взял на себя инициативу, большинство людей в конференц-зале последовали за ним. Перед лицом этих сумасшедших людей, мчащихся к нему, выражение лица Снайдера все еще оставалось спокойным, но он слегка покачал головой. Вначале он действительно приказал захватить гигантского змея, но на самом деле он занимал нейтральную позицию в этом вопросе. Если они смогли поймать гигантского змея, то все в порядке, если они не могут, то отпустите его. Именно эти люди настояли на том, чтобы напасть на гигантского змея и даже убить его. Даже после стольких потерь они не сдались. Под постоянным давлением этих конгрессменов у него не было другого выбора, кроме как отдать приказ убить гигантского змея. Жаль, что эти ребята даже не помнят своих жадных лиц, когда требовали продолжить охоту на гигантского змея. Рассерженные конгрессмены связали Снайдера, а затем один из них вытащил его из конференц-зала. Увидев, как грубо связали и выволокли спикера совета, охранники и персонал за пределами конференц-зала были ошеломлены, но они не осмелились ничего сказать. Снайдер вызвал катастрофу для седьмого неба. Теперь, когда гигантский змей вот-вот достигнет планеты Белим, мы столкнемся с катастрофой вымирания. Наш единственный способ выжить – отправить этого отвратительного преступника к великому змейному богу, чтобы успокоить его гнев. Среди конгрессменов, сопровождавших Снайдера, один из них громко зарычал. Многие сотрудники были ошеломлены, услышав этот рев, но быстро отреагировали. За пределами конференц-зала раздались звуки дискуссии. На лицах многих людей появилось выражение страха и ужаса. Большинство из них даже не знали о нападении гигантского змея. Что, седьмое небо вот-вот будет разрушено. Этот гигантский змей приближается к планете Белим. Все кончено, все кончено. Мы все умрем. Черт возьми, это все из-за Снайдера. Ты должен искупить свои грехи. Толпа за пределами комнаты внезапно стала шумной. Многие люди запаниковали, ожидая, что наступит конец света. Некоторые люди даже падали на землю от страха. «Я не хочу умирать». Многие люди безвольно лежали на земле, бормоча с выражением ужаса на лицах и печально плача. Конгрессмен уже проводил Снайдера на площадь внизу, где находилось много офисных работников и граждан более низкого уровня. Все они смотрели на номинального лидера седьмого неба, которого тащили вниз, с широко открытыми ртами и испуганными выражениями лиц. «Что, черт возьми, случилось?» В толпе кто-то спросил с выражением удивления на лице. К сожалению, группа конгрессменов не собиралась ничего объяснять. Все они смотрели на небо с серьезными выражениями лиц. Видя торжественные выражения лиц конгрессменов и их действия, Многие люди смотрели на небо, но не могли видеть ничего, кроме голубого неба. «Принесите усилитель речи сюда», — среди группы конгрессменов сказал дородный мужчина ростом 3 метра. Несколько мгновений спустя кто-то подбежал, неся груду оборудования. Дородный мужчина подошел и взял оборудование. Этот тип усилителя речи может посылать электромагнитные волны для общения с различными мудрыми существами. Если гигантский змей появится над их планетой, они смогут поговорить с ним с помощью этой штуки. Эти конгрессмены очень нервно смотрели в небо над своими головами. Они все еще не получали последних новостей о поле боя от солдат, дислоцированных на границе. Гигантский змей все еще должен быть в пути, но они не думают, что кто-либо из солдат на границе Звездного поля сможет остановить его. Вот почему они решили проявить инициативу и сдаться. Возможно, таким образом они смогут спасти свои жизни. В этот момент в темном пространстве гигантская змея и гигантская черепаха летели вперед. Два чудовища двигались в направлении планеты Белин. Бесчисленные корабли и боевые машины пытались остановить их, но это было все равно, что бросать яйца на камень. Они даже не могли помешать ему. Бум! Фан Юнь открыл рот, пожирая десятки кораблей, которые приближались к нему. К настоящему времени многие космические корабли намеревались отступить. Они даже не осмеливались встретиться с ним лицом к лицу и в основном нападали на него и пытались помешать ему издалека. Однако удаленный перехват даже не может помешать прогрессу Фан Юня. Вскоре Фан Юнь прибыл рядом с огромной планетой. Это планета Белим. Политический центр седьмого неба. Это должна быть одна из столиц седьмого неба, подумал Фан Юнь, наблюдая за лазурно-зеленой планетой. Он также имеет некоторое представление о седьмом небе, зная, что их первая столица – планета Белим. Эта планета чрезвычайно огромна, в десятки раз больше Земли и даже больше Юпитера. Это даже больше, чем он. Пока Фан Юнь наблюдал за планетой впереди, конгрессмены вместе с бесчисленным множеством людей смотрели на силуэт змеи размером с планету наверху. Глот. На площади под зданием парламента группа конгрессменов и людей на площади сглотнули слюну, наблюдая за сценой наверху. Ситуация очень ужасная. Глава 571. Хаос.